Глава 36. «Не отвлекайте мне работницу!» — сурово сдвинула брови тетушка. «Если хотите что-то заказать, заказывайте. А пустой болтовней нам тут заниматься некогда. Хозяин в зале!» «Ах, не понимаешь!» Эрлинг ответил только мне, полностью проигнорировав тетушку. Он знал, что если я человек, то внимание мастера Луна к нашему разговору привлекать мне хочется еще меньше, чем ему. «Может, я и в самом деле перешел границы. В таком случае прошу меня извинить. Наверное, мое поведение в последние дни доставляло вам много беспокойств. Готов извиниться и даже вручить примирительный подарок». Он поставил на стойку небольшую и невероятно красивую шкатулку с усыпанной разноцветными камнями крышкой. Она выглядела старинной и очень дорогой. Эрлинг быстро открыл крышку, и я едва не отшатнулась. На бархатистой подушечке лежал отвратительного вида жук, похожий на толстую муху без крыльев, с продолговатым грязно-белым брюшком, покрытым мелкими волосками. Он выглядел настолько противным, насколько это только возможно, да еще и источал сладковатый гнилостный запах. У меня к горлу подкатила тошнота. При этом тетушка отреагировала совсем по-другому. Она всем телом подалась вперед, жадно глядя на жука и втягивая хищно раздувающимися ноздрями воздух, словно перед ней лежало что-то невероятно аппетитное. До меня дошло, что происходит. Судя по всему, это какое-то лакомство, очень желанное для лис. И будь я настоящей лисой-полукровкой, я должна была начать истекать слюнями, как тетушка, тогда как для человека содержимое шкатулки казалось крайне отвратительным. Настолько, что никак не получалось справиться с тошнотой. «Он ей принес драгоценный подарок!» — ахнула за спиной Йора. Девицы издали дружный вздох. С их точки зрения ситуация выглядела совершенно по-другому. Они были уверены, что сходящий с ума от ревности Эрлинг решил завоевать мое внимание подарком. Как же они ошибались! Сам лис при этом тоже подался вперед, хищно изучая выражение моего лица. Я прикрыла рот рукой, но сделала вид, что это не отвращение, а восхищение, и даже выдохнула. «Боже, не может быть! Какая вкуснятина!» «Фу-фу-фу! Ничего более мерзкого мне видеть, кажется, не приходилось!» «Правда?» — очаровательно улыбнулся Эрлинг. Кажется, он был очень доволен тем, что увидел. «Я знал, что мой подарок тебя порадует. Он осчастливил бы любую лису, поскольку является редчайшим деликатесом. Съешь это прямо сейчас. После этого, клянусь, между нами не останется никакого недопонимания». Он еще сильнее подался вперед. Тетушка явно была временно выбитой из игры. Она во все глаза таращилась на жука, как человек, сидящий на жестко изнуряющей диете, смотрит на любимую шоколадную конфету. «Разумеется, если бы здесь оказался человек, то подобное лакомство было бы для него не просто вредным, а ядовитым», — добавил Эрлинг. «Но ведь среди нас нет людей». Он тихо засмеялся. Смех у него тоже был красивым, мелодичным и совсем не злодейским. Но это, конечно, никак не улучшало ситуацию. И что же делать? Гордо отказаться? Боюсь, это вызовет много вопросов у окружающих, которые уверены, что Эрлинг преподнес мне невероятный деликатес, перед которым невозможно устоять. А съесть это, понятное дело, не вариант. Решать надо скорее. Эрлинг еще сильнее подался вперед. Он явно торжествовал. Полагаю, он собирался прошипеть что-то вроде: «Ну что? Вот ты и попалась, девочка!» Однако я не дала ему этого сделать. Единственная идея, возникшая у меня в голове, была дикой, отчаянной, и если бы мне дали хоть пару секунд подумать, то решимости бы попросту не хватило. Но этих секунд не было. Я тоже резко подалась вперед, схватив руку Эрлинга, лежащую на стойке, своей, и одновременно с этим пиная стоящую под ногами пустую лохань для отходов. Грохот получился знатный. Благодаря этому произошло сразу несколько вещей. Эрлинг обалдел, так как охотник обычно ожидает, что жертва попробует сбежать, а не того, что она в него первая вцепится. Но главное, наслаждающийся шоколадом дракон резко повернулся на шум и увидел, как я, перегнувшись через стойку, страстно сжимаю руку Эрлинга. Каким же рискованным был этот ход? Ведь дракон вполне мог посчитать, что ничего особенного не происходит, и вернуться к шоколаду, но... Я помнила, как он реагировал на мои попытки избежать прикосновений. Видела, как его это злит, удивляет и уязвляет. Поэтому сделала ставку на то, что мастер Лун рассердится, осознав, что остальных мужчин я вовсе не избегаю. А если он обожжет нас взглядом, то это даст повод отказаться от поедания лакомства на глазах у начальства. Но сработает ли это? Мне нужен был лишь один яростный взгляд. Лишь один. Этого бы хватило. Главное, чтобы мастер не отвернулся сразу. И он не отвернулся. А еще, благодаря грохоту, тетушка подпрыгнула на месте и, наконец, очухалась. Она схватила коробочку, поспешно захлопнула ее и убрала под стойку, пробормотав: «Хозяин не разрешает поедать лакомство на рабочем месте. Он прямо сейчас смотрит на нас». Мы и без того это знали. Понятия не имею как, но взгляд мастера Луна не почувствовать было попросту невозможно. Казалось, что ледяной ветер пронизывает нас до костей, а внутри что-то очень нехорошо сжималось. От острого чувства опасности аж сводило живот. И как-то вот сразу становилось понятно, что мастер очень зол. Эрлинг медленно, как в кошмарном сне, повернул голову в сторону мастера и застыл, напоровшись на его взгляд, как насекомое, насаженное на булавку. Я последовала его примеру и судорожно сглотнула, внезапно осознав, что в отчаянной попытке избавиться от мелкого хищника привлекла внимание настоящего чудовища, которое вполне может слопать и меня, и хищника в качестве закуски к горячему шоколаду.